Приветствуем каждое движение по правильному направлению, ибо оно приближает к цели. Когда основание утверждено и принято в сознании, то даже ошибки не имеют особого значения, так как они не могут уже нарушить главного течения. Это не значит, что следует ошибаться, но значит, что не нужно слишком останавливаться на ошибках и тем приостанавливать поступательное движение. Можно так отяготить сознание мыслями об ошибках, что для правильного действия времени уже не останется. Потому ошибкам научаемся улыбаться, зная, что каждое остается позади, и что в полете отпадают даже привычные ошибки, даже укоренившиеся.